Нитин Соуни, британский музыкант индийского происхождения, мультиинструменталист, один из самых востребованных современных композиторов на мировой фьюжн-сцене. Этим творческий путь талантливого исполнителя не исчерпывается. Нитин, к тому же, еще их успешный продюсер, актер, диджей, автор сценариев и писатель. Он записал более дюжины сольных альбомов, десятки сборников и компиляций, саундтреки к более чем 50 фильмам, хореографическим и театральным постановкам. За свои достижения он был номинирован на Mercury Music Prize. Его музыка сочетает в себе этнические мотивы – индийские, испанские, латиноамериканские – с элементами джаза, соула и электроники. Среди его музыкальных партнеров немало именитых музыкантов – Стинг, Брайан Ина, Пол Маккартни, Анушка Шанкар, Нора Джонс, Ани Ленокс, Дэвид Гилмор. Нитин Соуни демонстрирует свою индивидуальность и в своем новом альбоме, объединяя различные голоса от певцов Джоса Стоуна и Гая Гарви, телеведущего Гэри Линекера, до джази Сириус. Glance over my shoulder, I'm getting colder, older. Rolling a spliff, feeling stiff in the rain, like a pain in the membrane, going insane, getting wet. I'm a flame burning out every day. I'm a soldier, I'm getting bolder. Rolled a spliff in my hand, could have told you. I'm off to a flame, I'm a stain on the bed, bloody red. I'm dead inside, getting colder. No, more words. Stop feeling hot in the rain, it's a shame, but it's not in your head. What's my name? I'm a robot, AI, Twitter feed, Insta, TikTok, hit and run, troll boy, free speech, word block, dying inside, but I lie on the outside, inside out, in my head, what's it all about? Идентичность, как предмет дискуса или дебатов в социальных сетях и средствах массовой информации, становится все более искаженной, так что речь идет о своего рода унижительно-высокомерного суждения людей, довольно часто на основе предубеждений, а не понимания, сказал Соуни агентству Рейтер. Поэтому я подумал, что было бы здорово сделать альбом, который эффективно прославляет идентичность, и пригласить множество людей, которых я уважаю и которыми восхищаюсь, принять участие в коллективном своего рода разговоре о том, как они чувствуют свою индивидуальность. Я подумал, вот безопасное пространство, где можно выразить все, что хочешь. И так я и сделал, сказал Соуни. perfect, but damn it, I try, I feel worthless. The more I hold on to all your shitty lies, to society's rules I can't comply. Work in progress, I shelter myself from the nonsense. The more I listen to what you say to cope, the more I realize your standards are a joke. You're not happy with who you are, so why should that affect me? Your reflection don't reflect me, yeah. La la la la la, go find your own definition of happy. La la la, trying to change me. La la la la la, I found my own definition of happy, and I refuse to let you define me. So why won't you let me be happy? What about my body? It's causing you harm, or my lover, whose name you don't know. Tell me how I make you cry with the way that I identify. You're not happy with who you are, so why should that affect me? Your reflection don't reflect me. La la la la la, go find your own definition of happy. La la la la la, ain't no use in you trying to change me. La la. Confident in who I am, unafraid of being outcasted. Ain't ashamed to tell you all my flaws, so tell me, how could I be wrong? I choose to live peacefully, I have no regrets in being me. I was destined to break the mold. Нитин в настоящее время является председателем попечительского совета фонда PRS, ведущего благотворительного фонда Великобритании, финансирующего новую музыку и поддержку талантов. Выбирая название для каждого альбома, который я записываю, я хотел добиться того, чтобы проработать тему или идею, чтобы все различные влияния, которые я оказываю в музыкальном плане, не заглушались попыткой сделать только одну работу в один жанр. «Но что я служу идее», — сказал Соуни. When you look at somebody and really see them with thought and care, you see the child they once were and the elderly soul they may one day become. You see their strengths and their vulnerability. Every human being is born with equal value. But they die with a value given or taken by the world. Well, I never had a home. Life is hard, they say, but so are you, they say. There is nothing impossible. There is no situation that could be hard enough. You will get through it. There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice. And now that she feels good, and now she feels she's even better than she was in Bangladesh. No one is illegal. time to take a stand. I have seen enough. Is this the motherland that they were dreaming of? Yes, they tied our hands, made us work the land, stole our history, was blind but now I see. We are a blessing, a vision, a message. We are protected. We came, we worked, we built. This is our home. Noses to the ground, just to stay alive. Noses to the ground, just to stay alive. Living false beliefs, just to keep the peace. Let us not forget on whose shoulders we stand strong. We are living proof that dreams they can come true. We are a blessing, a vision, a message. We are protected. We came, we worked, we built. This is our home. We are a blessing, a vision, a message. We are protected. We came, we worked, we built. This is our home. This is our home. This is our home. This is our home. This is our home. This is our home. We came, we worked, we built. This is our home. идентификация. Это дивное кружево создали более 20 человек. И кроме довольно плотной, богатой основы, здесь еще целая кучка звучков украшений. Если вам искалось солнечного инди-попа, это как раз тот редкий случай, однозначно. Изящная простота, точное определение, если понимать, что за этим стоит кропотливая работа, внимание к мелочам и способность слышать собеседника. Haven't gotten to the corner yet. Looking for a place where I can find a bed. Then I see a broken hotel sign and a brand new desk where there's a man behind. All I need is a room with a view, just a window for a chance to see. There's a dive bar right across the street. This might be good, maybe a place to meet. So I go inside and order a drink, 'cause a bottle of whiskey always helps me think. All I need is a room with a view, just a window for a chance to see. In the rain, I hope I see you board the morning train. Standing there, I watch you take your seat. You see me too, but our eyes just don't meet. We were lovers young. a dreamer, a cynical soul. A believer, a skeptic, a story untold. I'm a statement, a conflict, a riddle to solve. I'm a seeker, a learner, a hope to evolve. The person I was is now left in the past. And I block all the reasons for memories to last. Traveler, a pilgrim, a student of life. I'm a witness, a preacher, a product of strife. I'm a stranger, a best friend, an enemy too. I'm a doubter, believer, a seeker of truth. The person I was is now left in the past. And I block all the reasons for memories to last. Four seasons, a leaf always turning, a skin always shedding, a dream ever yearning. My mind is a river, a flow always shifting, my heart lies in wait on a boat ever drifting. The person I was is now left in the past, and I block all the reasons for memories to last. Life is a journey, a long winding road. So I'm taking my time and I'm taking it slow. Exploring, still waiting, I'm learning to grow. My face is a canvas, just part of the show. My face is a canvas, just part of the show. Коллекция пластинок моего покойного отца была непредсказуемым путешествием в сердца и души музыкантов и певцов со всего мира. Этим альбомом я приглашаю любимых друзей и артистов со всего мира на празднование их индивидуальности в одном месте, где царит звуковая безопасность и честность. Создавая альбом под названием «Идентификация», я работал и сотрудничал с артистами, которые гордятся тем, кем они являются, и чье творчество определяется этой гордостью. Альбом «Идентификация» — это письмо любви тем, кем мы все являемся. Нитин Соуни. Идентификация. 13 октября 2023 года.